Весна 1963 года. В день, когда должен состояться ужин с танцами в честь Юджина Блэка, президента Всемирного банка, идет снег. Он покрыл все лужайки. Звуки музыки плывут по комнатам. Я замечаю Мэри Мейер под руку с другом Джека, Блэром Кларком. На ней многослойное платье из шифона постельных тонов. Слишком светлое, не по сезону. Тони потом сказала мне, что платье принадлежало когда-то их прабабушке. В какой-то момент Мэри и Джек исчезают из виду. Джек возвращается менее чем через 5 минут. По его движениям и манере говорить я понимаю, что он прекратил эти отношения. Потом мне сказали, что Мэри бродила по сугробам вокруг здания довольно долго, прежде чем вернулась в зал. Платье вымокло, волосы растрепались, щеки покраснели от холода и сырости. Увидев выражение ее лица, я окончательно убеждаюсь. Джек сделал то, о чем я его просила. В начале апреля я еду проверить, как идут работы по строительству дома в Миддлберге. То самое поместье, которое мы назвали Уэксфордом, стоит среди полей так, как я люблю. Из него открывается вид на голубой хребет. Такой простор, такое великолепное небо. Мы купили землю еще в ноябре, и я тут же принялась выбирать проект дома. Вырезала множество журнальных страниц, набросала планировку. Одноэтажное здание, чтобы Джеку не нужно было подниматься по лестнице. Простая кухня, французские двери, терраса. «Это будет идеальный дом», — говорю я Джеку, когда показываю подготовленные архитектором эскизы. Я ожидал увидеть нечто в дворцовом стиле. Здесь много укромных закутков, отдельных комнаток, чтобы мы могли спрятаться друг от друга, когда нужно, и заняться каждый своими делами. Ты будешь проводить свои совещания, а я рисовать, писать письма, читать. У детей будут свои игровые и комнаты для сна. Но, пожалуйста, не волнуйся, Джек. В столовой обязательно будут стулья эпохи Людовика XVI. Не хочу, чтобы ты думал, будто я потеряла вкус к элегантным вещам только потому, что мне пришлось провести некоторое время в бомбоубежище при Белом доме. На следующий день после Пасхи Пьер Селлинджер зачитывает заявление для прессы, которое составили мы с Пэм. Ожидаем появления ребенка в конце августа. У миссис Кеннеди был активный рабочий график последние несколько месяцев. Врачи рекомендуют ей на время прекратить участие в официальных мероприятиях. Так было объявлено. В ту весну мы с Джеком и детьми проводим уикенды в Кэмп-Дэвиде. Оттуда ездим на открытой машине по местам, где шли бои во время гражданской войны. В Геттисберг и окрестности реки Энтитем. Машина секретной службы следует за нами на некотором расстоянии. Мы обсуждаем волнения на юге, демонстрации, пикеты и аресты, письмо Мартина Лютера Кинга из Бирмингемской тюрьмы и крестовый поход детей, состоявшийся в начале мая. Крестовый поход детей. Английский. Children's Crusade. Марш против сегрегации, который чернокожие школьники провели в Бирмингеме в 1963 году. Кадры с этого марша были ужасающими. Детей разгоняли водометами, нанося им тяжелые травмы. Полиция натравливала на них собак. Они кричали, их глаза были полны страха. Джек смотрел кинохронику один, никого не звал в компанию. Но себя заставлял пересматривать эти кадры снова и снова. Глядел в экран, упершись подбородком в сжатый кулак. «Подтолкни его к действию», — сказал мне как-то Бобби. И во время одной из наших вылазок на кладбище времен гражданской войны я завожу этот разговор. «Проблемы Юга не решатся в одночасье», — говорит Джек. «Это не значит, что не надо предпринимать шагов для их решения». Нужна стратегия. Право и стратегия — не взаимоисключающие понятия. Он смотрит на меня в упор, а затем переводит взгляд на дорогу. Он приглашает на закрытое совещание Бобби, а также Джеймса Болдуина и других чернокожих писателей и артистов. «Как прошла встреча?» — спрашиваю я у Бобби. «Все кончилось скверно. Я не смог найти с ними общий язык». «Ты?» «Джеки, ты же знаешь, что наши с тобой взгляды совпадают». «Так что же произошло?» Они развернулись и ушли. Одна женщина, Лоррейн Хейнсбери, заявила мне: «Вы с братом самые лучшие белые из всех, что есть в Америке, но если даже вы не понимаете, то никакой надежды у нас нет». И покинула комнату первой. «Женщина!» «Почему это удивляет тебя? У женщин и так почти ничего нет. Им нечего терять». Я чувствую, что Бобби старается держаться от меня на расстоянии. Я и раньше замечала, как на лице у него проступает нечто вроде чувства вины, когда он разговаривает со мной. Хорошо помню и то утро много лет назад, когда я потеряла ребенка и очнулась в белой больничной палате сама не своя. Тогда именно он был рядом. Именно Бобби убеждает Джека, что тот должен выступить по национальному телевидению с речью о равноправии. Обращение транслируют 11 июня, в день, когда студенты подают заявки в Алабамский университет. Многие сотрудники Джека выступают против этого шага, опасаясь, что на грядущих выборах южане проголосуют против Кеннеди. Даже Соренсен настаивает, что не стоит затрагивать эту тему, если только не возникнут чрезвычайные обстоятельства. Когда губернатор приказывает запирать двери школы и не пускать детей, это уже кризис, парирует Бобби. За час до эфира они все еще дописывают текст, выверяют основные тезисы обращения. Даже когда Джек садится перед камерами, некоторые положения еще не до конца проработаны. Но стоит ему начать говорить, как все оживает и встает на места. Он убежден в своей моральной правоте и верит в то, что говорит. На следующий день он приходит домой обедать и рассказывает, что в Миссисипи некоему Медгару Эверсу выстрелили в спину у его собственного дома. Все это произошло на глазах у его детей. Он смог подняться, пройти несколько шагов до крыльца, схватить ключи от машины. А потом упал. Скорая помощь привезла его в ближайшую больницу для белых. Они отказались его лечить. «Наверное, он был не так плох и выжил?» С надеждой спрашиваю я. Меня тошнит. Пуля попала в сердце Джеки. Он не мог выжить. Мы обедаем вдвоем. Дети играют на улице. «И как долго он умирал, Джек?» «Он будет похоронен с военными почестями». «Эти люди — трусы». Он смотрит на меня. И я повторяю. Трусы. Прямо перед отъездом на 2 недели в Германию и Ирландию Джек направляет в Конгресс законопроект о борьбе с дискриминацией. Этот документ должен впоследствии стать основанием, дающим Министерству юстиции право выпускать указы о десегрегации. Он просит конгрессменов не расходиться на каникулы, пока они не примут закон. Днем Бобби приходит к нам домой и сообщает Джеку, что группа правозащитников просит о приеме. Они хотят обсудить возможность проведения марша в Вашингтоне в августе. «Они планировали провести такой марш еще при Рузвельте», — говорит Джек. «Сейчас все по-другому. Попробуй их отговорить». «Уже пробовал». «Бобби, нельзя допустить беспорядки и насилие». Я сделаю все, что смогу. Речь идет о благополучии более 180 миллионов человек. Пойди и скажи им все это. Джек глянул на меня. Я сижу на дальнем конце дивана и слушаю. Если дело обстоит так серьезно, я к ним выйду, решает Джек. Позови Джонсона, советую я. Ему стоит поучаствовать в обсуждении этого вопроса. Когда он выступал в Техасе, то потребовал, чтобы на подиум с ним вышли чернокожие, и отказывался произносить речь, если их не будет рядом. «Кто тебе это рассказал?» «Его жена». «Я не желаю, чтобы Джонсон стоял рядом со мной в розовом саду, когда я буду встречаться с Кингом и другими», — заявляет Бобби. «Каким же вспыльчивым он иногда бывает!» «Сжал кулаки, насупился. Они с Линдоном не ладят, но при этом оба выступают за равноправие. Но я слышала, как Джонсон сетовал, что Бобби размахивает игрушечным пистолетом, в то время как надо заряжать пушки. Пусть Линдон взаимодействует с белыми южанами, предлагаю я. Он подчеркнет, что это вопрос христианской веры и морального выбора. Они уважительно отнесутся к мужественному поступку. Последнее слово я произношу с особенным ударением. Бобби этого не заметит, в отличие от Джека. Трусость и смелость. Я знаю, что для него значит это противопоставление. Пока Джек ездит по Европе, мы с детьми в Хаяни Спорт. Он присоединится к нам в июле. Вечером перед моим отъездом из Вашингтона мы с Бобом Макнамарой смотрим запись речи Джека в Берлине. Он говорил о стене и об опасностях, которые несет с собой разделение. Я попросила перемотать обратно и снова проиграть тот момент, где он кричит в толпу: «Ich bin ein Berliner! Я берлинец!» «Он много работал над собой, чтобы стать хорошим оратором», — говорю я. «Он не родился таким». Я достала другую запись с полки и подала Бобу. Вот речь, которую он произносил в 50-е. Тогда Джек еще очень плохо владел этим искусством. Посмотрите как-нибудь. Вы сами увидите разницу. Забавно, что Макнамара очень не хочет брать эту запись. Но в итоге все-таки берет. Какие интересные у Джека соратники. Не желают видеть его ошибки, его несовершенства и человеческие слабости. Хотят думать, что он возник из ниоткуда, как божество, как полностью сформированная личность. Этим летом мы арендовали дом неподалеку от семейного гнезда Кеннеди, но в достаточно обособленном месте, на Скво-Айленде. По утрам я купаюсь с детьми, а днем сижу на террасе второго этажа, читая цивилизацию Древнего Рима Грималя. А также пишу записки с поручениями для сотрудников в восточном крыле Белого дома. Заказываю платье, которое надену на крестины ребенка. Они запланированы на октябрь. Делаю альбом с фотографиями и вырезками в подарок Джеку. Осенью будет 10 лет нашей совместной жизни. Я засыпаю под звуки прибоя, разбивающегося о прибрежные камни. Серебристый свет луны качается на волнах. Иногда все вокруг кажется сном. Ночи в полупустом доме с детьми. Воздушность и призрачность пейзажа. Ощущение, будто на земле остались лишь мы втроем, а еще море и небо. 28 июля мне исполняется 34 года. Наш друг Дэвид Ормсби Гор дарит мне книгу «Лисица на чердаке», роман о Гитлере в Мюнхене и о том, как фашизм набирал силу. Аверел Гарриман привозит бочонок икры, да такой большой, что его приходится завозить в дом на тележке. Сюрприз для меня ко дню рождения от Хрущева. Аверел Гарриман, 1891-1986. Посол США в СССР в 1943-1946 годах. В период президентства Кеннеди помощник госсекретаря США по делам Дальнего Востока. Контраст между этими двумя подарками поражает меня и заставляет от души посмеяться. Он пытается показать, что готов играть по правилам, говорю я Джеку, когда тот приезжает к нам на выходные. Наверное, согласится подписать предложенный тобой договор о запрещении испытаний. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан США, Великобританией и СССР 5 августа 1963 года в Москве. «Представления Хрущева о том, что такое правило, слишком уж эфемерны», — качает головой Джек. «Но этот договор ограниченного действия, поэтому он его подпишет». Я веду Джона посмотреть, как Кэролайн учится ездить верхом. Уже начало августа Джек уехал в Вашингтон. Я стою у ограды манежа и держу Джона за руку. Вдруг перед глазами все поплыло, ноги подкосились. Я хватаюсь за ограду и озираюсь в поисках агента секретной службы. Где же Клинт? Ах да, у него выходной. Мистер Ландис, кажется, его подменяет. В голове шумит, зрение затуманилось. Мистер Ландис, мне плохо. Надо вернуться в дом. Боль пронзает тело, когда мы едем по ухабистой гравийной дороге. «Пожалуйста, быстрее, мистер Ландис». Меня прошибает пот, бросает то в жар, то в холод. В душе зашевелился страх. Горло перехватывает, невозможно вдохнуть. Кажется, начинаются роды. «Мистер Ландис, пожалуйста, поедем в больницу». Меня отправляют на вертолете в клинику при авиабазе «Отис». Доктор Уолш летит со мной. Клинт встречает нас на посадочной площадке. «Но сегодня же ваш выходной!» — восклицаю я. «Все будет хорошо, миссис Кеннеди». Он все время рядом и провожает меня до операционной. «Мистер Хилл, вы сообщили президенту?» Он уже вылетел из Вашингтона. «Спасибо». Говорю я просто потому, что надо что-то сказать. Как мне хочется, чтобы он прочитал мои мысли и повторил, что все будет хорошо. Хотя в глазах его читается страх. Когда я прихожу в себя, Джек рядом. Яркая белизна стен палаты и его лицо на белом фоне. «Где ребенок?» — спрашиваю я. У него проблемы с легкими. «Как у Джона?» «Не совсем. Его отправят в детскую больницу в Бостоне». «Ты поедешь с ним?» «Да». Он смотрит на меня. Этот взгляд невыносим. «Прекрасный мальчик, Джеки. Хочу взять его на руки». «Пока нельзя. Он еще не может дышать самостоятельно». «У Джона тоже легкие были не до конца развиты. А теперь он здоров. У малыша Патрика тоже все будет нормально». Джек кивает, но ничего не отвечает. «Что-то внутри меня упало. Как будто подо мной разверзлась пропасть». «Что такое, Джек? Скажи правду». «У Патрика так называемая болезнь гиалиновых мембран. У него в легких пленки, которые мешают дышать». Болезнь также называется респираторным дистресс-синдромом новорожденных. Это заболевание легких, как правило, встречается у недоношенных детей. «И что теперь делать?» «Надо ждать в надежде, что организм сам растворит эти пленки». «Я хочу увидеть малыша, прежде чем его увезут. Можно на него посмотреть?» «Пожалуйста, Джек». Его привозят на каталке в мою палату. «Он такой маленький и такой тихий!» Лежит на спинке в кувезе, в прозрачном боксе, в котором поддерживается специальный состав и давление воздуха. На крошечном запястье браслет с именем. Глаза закрыты. Светло-каштановый пушок на голове. Джек улетел с ним в Бостон. О смерти младенца мне сообщает доктор Уолш. Малыш умер в 4 утра. Его достали из кислородной камеры, отключили от трубок и положили на руки Джеку. Он прожил 39 часов и 12 минут. Клинт в палате, когда доктор Уолш рассказывает мне все это. Мистер Хилл встречается взглядом со мной, и я не могу сдержать горьких слез. Джек приезжает через час. Я постаралась взять себя в руки, но он плачет, рассказывая мне, как все это было, и я снова разрыдалась, слушая его. Джек навещает меня дважды в день иногда приходит с Кэролайн, которая приносит маленькие самодельные букеты летних цветов. Тут мои любимые дельфиниумы, трубы ангела, рудбекии. Она торжественно вручает их мне. Как аккуратно она причесана. Красивые заколки в волосах. Все как-то даже слишком прилизано и идеально. Я бы не хотела, чтобы у нее было такое образцовое детство. В ближайшую субботу кардинал Кушинг служит поминальную мессу в Бостоне. Я еще слишком слаба и не могу поехать. Ли потом рассказывает мне, что Джек обнимал маленький белый гробик и плакал, не отпуская его, как бы не желая предавать земле. «Патрик боролся», — повторяет Джек. Снова и снова он говорит об этом крохотном, но мужественном существе. В больнице малыш поначалу пошел на поправку. Дыхание стабилизировалось, но вдруг случился кризис. Его поместили в барокамеру и попытались насытить легкие кислородом. Джек ничего не мог поделать. Он просто сидел в коридоре на деревянном стуле и ждал. В барокамере было окошко, что-то вроде круглого иллюминатора, через которое Джек время от времени заглядывал внутрь и смотрел на нашего мальчика. Он видел, как Патрик боролся за жизнь. Было заметно, что он хочет жить, дышать. А когда началась агония, врачи достали его из камеры и положили на руки отцу. Тот сидел на том же деревянном стуле и обнимал сына до последнего вздоха. Джек вновь и вновь рассказывает мне это, мысленно возвращаясь в те часы и минуты. Сердце его разрывается от горя. Он смотрит на свои руки, будто не может поверить, что не смог удержать маленькую, только что начавшуюся жизнь. Ночью я одна. Джек улетел. Ему нужно в Вашингтон, у него консультации по поводу договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Он обещал, что вернется через несколько дней. Мне не спится, будто что-то нехорошее витает в воздухе. Медсестры входят и выходят. Я прошу их оставить меня одну. Мне хочется хоть чем-нибудь закрыть страшную рану, причиненную горем. Избавиться от душащего отчаяния. Оно разрывает меня на части, не дает покоя. Он один там, в земле. Он слишком мал, чтобы быть так глубоко и в одиночестве. Слишком мал, и потому вывалился из этого мира сквозь трещину бытия в темный иной мир. Джек возвращается в Хаянис в среду и забирает меня в дом на Скво-Айленде. Мы выходим из больницы на крыльцо. Он берет меня за руку. Открывает передо мной дверь машины и помогает сесть. Мы много часов подряд лежим рядом в кровати в полной тишине. Он обнимает меня. Я прижимаю щекой к его груди. От моих слез его рубашка промокает, от его слез промокают мои волосы. От этой влаги весь тот лед, который еще оставался в наших отношениях, растаял. Я чувствую это. В те долгие, молчаливые часы в августе что-то изменилось в нас. Мы по-другому смотрели друг на друга. По-другому соприкасались наши тела и руки. И весь мир вокруг тоже стал другим. В Хаянис-Порт Джек почти все время проводит со мной. Он улетает в Вашингтон, но через несколько дней возвращается. Многое, впрочем, осталось неизменным. Дети все так же бегут на звук садящегося вертолета. Он выходит из него и подхватывает обоих на руки, а потом идет ко мне. В этом и есть разница. Теперь он всегда идет ко мне. А если меня нет поблизости, он не отправляется на гольф-карте с детьми в город. Он прежде всего ищет меня. Обнимает, прижимает к себе очень крепко, целует в макушку, а я ему говорю: «Отвези их в город». Они целый день ждали. «Купи мороженого. Поезжай прямо сейчас, а то магазин закроется». «Мне надо было сначала повидать тебя», — отвечает он. «Как это непривычно. Он теперь часто говорит «надо». Джек приезжает каждые выходные. А если не бывает занят, то и посреди недели, чего раньше не случалось. Я наблюдаю, как он дремлет днем. как какая-то мышца слегка подергивается у него на лице. Мягкое и неуверенное выражение появляется и пропадает, как круги на воде. Незнакомое, новое, уязвимость и открытость. Мне хочется верить в эту новую открытость, но я не решаюсь. Боюсь, что потянусь к нему, а он ответит холодно, отвернется. Поэтому вновь присматриваюсь, слежу, чтобы вовремя понять, когда он станет прежним, отстраненным, делающим больно. Я жду, но ничего не происходит. Страшная потеря перевернула все в нем. Он стал свидетелем ужасной трагедии. Из его рук ушла маленькая жизнь, и эта боль разбила броню на его сердце. Однажды он приезжает на день раньше, чем ожидалось, и привозит щенка кокер-спаниеля в ошейнике, украшенном позолоченными трилистниками. Эту веселую девочку зовут Шеннон. «Ты решил, что нам не хватает собак?» — улыбаюсь я. «У нас их уже море». Мы в доме вдвоем. Я спрашиваю, как прошла его неделя. Обычный разговор, таких у нас были тысячи. Он говорит, что отчаялся и не знает, как быть с Раском. «Кем ты его заменишь?» «Банди. Или Макнамарой. Пресса уже окрестила Пентагон логовом Макнамары. Почему бы не дать ему другую высокую должность?» Я киваю. «И Джонсон хочет больше влияния», — добавляет Джек. «Это неплохо». Он рассуждает о разгорающемся кризисе во Вьетнаме. «Мы не дали себе труда выяснить, как вьетнамцы нас воспринимают». Джек рассказывает о марше на Вашингтон за рабочие места и свободу и о том, что опасается роста насилия. Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу. Английский. March on Washington for Jobs and Freedom. Мирная акция протеста с требованием экономических свобод, равных прав и отмены сегрегации, на которую собралось несколько тысяч человек. «Между Вьетнамом и борьбой за равноправие есть сходство», — добавляет он. «Мы тут на севере не понимаем до конца южный расизм, потому что не даем себе труда изучить его». «Наверное, мы не хотим вникать», — соглашаюсь я. Он начинает что-то отвечать, но вдруг замолкает. Я снова поднимаю эту тему, когда мы гуляем. Мне известно, что он предлагал Бобби запретить марш, а тот ответил, что такого рода вещи невозможно запрещать. Джек смотрит на меня молча. А я снова поражаюсь этому незнакомому и очень интимному чувству. Он рядом и всей душой со мной, полностью открыт, не думает о чем-то постороннем, не перескакивает с темы на тему. По его лицу видно, что он начал понимать, все как-то уладится. Так или иначе, но все уладится. Это все то крохотное существо. Патрик — забавное соединение нас двоих. Его краткая жизнь, как капля воды или падающая звезда, прорезающая мрак. Звонит телефон. Джек берет трубку. Долго молча слушает, как кто-то на том конце провода зачитывает черновой вариант документа. Время от времени он вставляет слово, уточняет формулировку. Это о Вьетнаме. Официальная реакция на слухи о перевороте, который предприняли генералы армии Южного Вьетнама против президента-автократа Нго Динь Зьема. Зьем, насколько я знала, считался предохранителем против распространяющегося влияния коммунистических идей и экспансии Северного Вьетнама. Он выдавал себя за американского союзника, но на деле был крайне непостоянен, ненадежен и жесток. Джек говорил, что ему нельзя доверять. «Выбираем из двух зол. А что нам остается?» — говорит он в трубку. И подытоживает, что согласится с окончательными формулировками, которые одобрят Макнамара и Раск. На прошлой неделе в газетах писали о буддистском монахе, который облил себя бензином и совершил самосожжение на площади в Сайгоне. Я выхожу из комнаты и иду искать детей. Они в кухне едят нарезанные яблоки, которые сами и собрали тем же утром. Я пишу письмо Биллу Уолтону. «Дорогой барон, Барон. Английский «Барон». Шутливое прозвище, которое Жаклин дала Уильяму Уолтону. 1909-1994. Рассказываю, как жду предстоящей осени. Мы с ним вместе будем работать над обустройством Лафайет-сквер, заниматься реконструкцией Блэр-хаус, готовить прием в честь короля Афганистана. Хотя мне странно вообще строить какие-либо планы после того, что мы с Джеком только что пережили. Я не написала Биллу о том, что скучаю по Патрику. Ему было всего 2 дня. Я никогда не брала его на руки. Я все время думаю об этом, хотя и гоню такие мысли. Я очень тоскую. Прошу Билла сходить в нью-йоркскую студию Эллен де Кунинг. Мне интересно, как идет работа над портретом Джека. Спрашиваю его совета относительно будок охраны, расположенных у Белого дома. Я думала покрасить их в темно-зеленый цвет, но боюсь, что они будут выглядеть как уличные отхожие места. Теперь уже он не сможет думать об этих будках по-другому и станет смеяться всякий раз, когда их увидит. Я откладываю ручку и замечаю на столе телеграмму, которую доставили вчера. Ли написала, что Аристотель Анасис приглашает нас в круиз по Эгейскому морю. Я сказала о приглашении Джеку, а тот покачал головой. Этот человек — пират. В выходные, последовавшие за днем труда, Джек сообщает мне, что в октябре планирует поездку в Кембридж. Там он собирается присмотреть место для президентской библиотеки. Когда все это закончится, у меня там будет рабочий кабинет. Что ты имеешь в виду под все это? Публичная жизнь. Я говорю ему, что хотела бы поехать с Ли в Грецию. Мы с ней повидаемся и побудем вместе. Я немного развеюсь. Твоя сестра спит с самым крупным аферистом Европы, отвечает Джек. С этим Анасисом. Мы сидим вдвоем в каменном патио. Солнце пришло на ту сторону, где стоит мое кресло. Его лучи уже скользят по моим босым ногам. Мои туфли стоят рядом с красными ботиночками Джона. «У тебя столько дел, что ты и не заметишь моего отсутствия», — говорю я. «Это неправда». Вечером в четверг, 12 сентября, Джек прилетает в Ньюпорт на нашу годовщину. Вертолет садится в сумерках прямо на лужайке фермы Хаммерсмит. Я подхожу к Джеку, он обнимает меня и на несколько секунд крепко прижимает к себе. К ужину в тот день собирается 12 человек, в том числе Бен и Тони Брэдли, Клейборн, Инуала Пелл, моя мать, Хьюди и мой сводный брат Юша. Все столпились у лестницы в холле. «А где Джеки?» Через дверь террасы я слышу, как Джек ищет меня. «Юша, куда она делась?» «Кажется, вышла на улицу». Я оборачиваюсь и вижу, как он выходит на террасу. «Ах, вот ты где!» Он берет меня за руку, и мы вместе заходим в дом. Все уже рассаживаются за столом в просторной гостиной. Его поставили возле высоких окон. Тарелки и бокалы поблескивают в вечернем свете. Отсюда видно, как темные холмы спускаются к морю. Небо над заливом Нарагансет глубокого синего цвета. Мы обменялись подарками. Я подарила Джеку набор медных пуговиц для блейзера с эмблемой ирландской бригады, сделанный своими руками альбом «Розовый сад» с рисунками и памятными записками и медальон с изображением святого Христофора взамен того, который он положил в гроб Патрику. А он подарил мне тонкое золотое кольцо с 10 изумрудными вставками. По одному на каждый год брака. «Кольцо вечности», — говорит он как бы мимоходом. «Есть еще кое-что», — добавляет Джек. На круглом резном столике он выставил в ряд распакованные подарки из Нью-Йоркской галереи Клеймана. «Это все мне?» «Нет, надо выбрать». Я улыбаюсь. «Разве не ты должен решать, что дарить?» «Выбери то, что сама захочешь». «Здесь и этрусская скульптура, и рисунки Фрагонара, и Дега, и антикварные браслеты. Как из всего этого выбирать?» только что-то одно. А остальное ты кому отдашь?» Все смеются, он стоит напротив и ждет. И тут я понимаю, что он уже выбрал. Джек хочет, чтобы я взяла определенную вещь, хоть и не говорит этого прямо. Но я выбираю две — рисунок и золотой браслет в виде змеи работы древних александрийских мастеров. Простой, но очень элегантный. В глазах Джека пробегает искра. Он хотел, чтобы я указала на браслет. Я тут же надеваю его на запястье. Мама касается моего локтя и шепчет, что ужин готов, и я могу пригласить всех за стол. В тот вечер звучат тосты. Юша слегка трогает вилкой бокал, встает и начинает вспоминать, как много лет назад познакомился с Джеком в Мэривуде. Он рассказывает, как я заранее проинструктировала его приготовить дайкири по фирменному рецепту и не ввязываться в споры о демократах и республиканцах, Гарварде и Ельском университете. Джек не смотрит на меня, а слушает тост. Но я знаю, что потом он обязательно поглядит в мою сторону, чтобы дать понять. Да, он тоже помнит тот вечер, когда мы собирались пойти на танцы. Обсуждали, что мои пальцы позеленели от проявителя, а потом он помогал мне застегнуть перчатки. А вдруг не помнит? Его взгляд прикован к лицу Юши, который все еще говорит. Джек сейчас кажется старше. Он как-то хрупок и несколько напряжен. Это заметно по линии подбородка. Зубы сжаты. Я давно такого не наблюдала. Мне становится ясно, что он делает над собой усилия, чтобы не смотреть на меня. Тогда я смотрю на него, пока он не поворачивается. Наши глаза встречаются лишь на мгновение. Но в его взгляде такая нежность. Зал, в котором мы сидим, большой, со сводчатыми потолками. Я бывала здесь тысячу раз во время таких, как сегодня, застолий. В этом пространстве есть что-то торжественное, вневременное, как в соборе. Мы, присутствующие здесь, не важны. Никто из 12 сидящих за этим прекрасно накрытым столом со свечами, парадным столовым серебром и фамильным фарфором. Остатки еды на тарелках, крошки, вилки и ножи, сложенные так, чтобы показать, что трапеза закончена. Все это несущественно. На скатерть падают слабые блики от воды в стеклянном кувшине. За окнами совсем темно, и я уже не могу различить границу между небом и землей. По спине пробегает легкий сквознячок, видимо, где-то в доме открыто окно, и с улицы тянет ночной прохладой и сыростью. «Господин президент», — провозглашает Юша, поднимая бокал, — «я хотел бы вас поздравить». Вы оказались очень хорошим президентом. Я рад, что ваша свадьба состоялась здесь, в Ньюпорте. И рад, что вы отмечаете вашу с Джеки 10-ю годовщину совместной жизни тоже здесь. Напомню вам, если бы вы не женились на моей сводной сестре, ни вы, ни она не оказались бы в Белом доме. И в итоге я бы там тоже не побывал. За что вам отдельное спасибо. Джек смеется и поднимает бокал. Следующие несколько дней прохладно, но солнечно. Небо абсолютно чистое. В воскресенье мы идем на мессу в церковь Святой Марии, где 10 лет назад прошло наше венчание. Когда мы выходим из нее, на Спринг-стрит собирается толпа. Джек машет рукой, лучезарно улыбаясь. А потом идет к машине с открытым верхом и садится за руль. Мы отъезжаем немного и притормаживаем на углу, где стоит небольшая группа монахинь. Джек здоровается с ними. «Джеки всегда хотела стать монахиней», — говорит он. «Она ходила в школу при монастыре и собиралась принять обет». Сестры смеются, и мы вместе с ними. Все так просто, по-человечески. Яркое сентябрьское солнце освещает тротуар, смеющихся монахинь, Джека, расстегнувшего верхнюю пуговицу рубашки и положившего руку на кожаный руль, прохожих, разглядывающих витрины закрытых магазинов. «Мне нравится Ньюпорт», — говорит он позже в тот день, когда мы уже на побережье океана с детьми. Они бегают вдоль прибоя, перепрыгивая через небольшие волны. Нравится, что можно свободно ездить на машине куда угодно, приходить на пляж и купаться. Даже если люди тебя заметят, их не очень заинтересует твое появление. Возможно, следующее лето следовало бы провести здесь. Над нами пролетает чайка. Ее тень проносится по песку. «Ты сегодня уезжаешь», — говорю я. «Вернусь в следующие выходные». Я киваю. «Может, поиграем в гольф чуть позже?» — предлагает он. Я улыбаюсь. «Конечно. Это полезно для моей спины». «Неправда». «Помогает расслабиться». «И в то же время заставляет напрягаться». «Гольф лучше, чем футбол». «Хорошо. С этим я соглашусь, Джек». Игрушечный самолет лежит на краю расстеленного одеяла. Рядом маленькие ботиночки. Джон стоит по колено в ямке с водой, а Кэролайн загоняет волны в прорытый ими канал. «Они хотят собрать помидоры в огороде у дома», — говорю я. «Ты же сказала, они все собрали вчера». Джон уверен, что за ночь выросли новые. Джек говорит, что его попросили в октябре выступить с речью на вечере памяти Роберта Фроста. И спрашивает, на чем, по моему мнению, стоит сосредоточиться. «Художник и общество», — предлагаю я. «Именно художник ссорится с миром, как ссорятся между собой влюбленные. Он напоминает всем, как важно говорить о том, во что ты веришь, а дальше будь что будет». «Художнику в этом вопросе легче, чем политику». «Может быть». «А еще я выступаю на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Собираюсь предложить совместную экспедицию на Луну». «Совместную?» «США и Россия. Страны должны сотрудничать в завоевании космоса». «Потому что это очень дорого стоит?» «Чем не причина?» Хрущев слишком подозрительно ко всем относится. «Ну что поделаешь?» вздыхает Джек. «Надо двигаться вперед. Я предложу, а там посмотрим». Я улыбаюсь и поднимаю ракушку. «Мне это нравится, Джек». «Я сказал Соренсену, что моя речь в ООН должна знаменовать новый подход к холодной войне. Хочу подчеркнуть, что мир — это не одномоментное состояние. Это не то, чего можно достичь раз и навсегда. Надо поддерживать его, трудиться каждый день». Иногда с переменным успехом. «Как и брак». Эти слова я произношу раньше, чем думаю. Джек смеется. Я жду, что он еще что-то скажет, но он молчит. Мы оба молчим.